Между войной и миром. На следующий день после распада Советского Союза Андрей Козырев проснулся министром иностранных дел великой державы, у которой еще не было внешней политики, и никто твердо не знал, какой она должна быть. Сам для себя задачу он сформулировал так: в сжатые сроки создать благоприятную внешнеполитическую среду для реформ в стране. Ему подыскали цитату из Петра Аркадьевича Столыпина, которая ему понравилась: «Будут здоровые и крепкие корни у государства, поверьте, слова русского правительства совсем иначе зазвучат перед Европой и перед целым миром». Еще все было неясно: как строить отношения с Западом, ссориться или дружить, как вести дела с Украиной, признавать Крым частью Украины или не признавать. «Мы все были в мыле в первые месяцы», — вспоминает Козырев. «Я помню, что в те дни был какой-то сумасшедший дом. Все бегали с бумагами и пытались решить неотложные вопросы. Едва здоровались друг с другом. Я прибегал к Ельцину и говорил: то-то происходит, срочно нужно ваше решение. А у меня была своя головоломка: как выстроить отношения с бывшими советскими республиками? Никто о них ничего не знал. Ничего, кроме советской статистики. Не было ни одного специалиста, которого можно было пригласить и спросить, что такое современный Узбекистан. А тут уже в Таджикистане начиналась гражданская война. Еще я был занят тем, как нам сохранить место в Совете Безопасности ООН. Я твердо знал, что это необходимо. Это особая привилегия, особая ответственность. Но как доказать, что именно Россия имеет право на это кресло, а не все 15 республик? Была теория, что надо это поделить между всеми республиками. А это не делится. Не могут 15 человек сидеть в одном кресле. Принятие этой теории привело бы к потере места в Совете Безопасности. И я был убежден, что нам выйти из своих проблем можно только в союзе с теми странами, которые уже обрели то, что мы хотим для себя – демократию, свободу и богатство. Логично именно с этими странами тесно сотрудничать. Андрей Козырев отставил принцип равноправных отношений с 14 государствами, которые раньше входили в состав Советского Союза. Он повторял: стоит только заговорить с ними на языке силы, проявить высокомерие, и 14 соседей мигом превратятся в 14 врагов. По мнению Козырева, нужен был переворот во внешнеполитическом мышлении, которое столетиями строилось на формуле: что хорошо для государства, то хорошо и для его граждан. На самом деле все должно быть наоборот.